Глава 12. Палата была длинная, с окнами по правую руку и дверью в дальнем конце, которая вела в перевязочную. Один ряд коек, включая мою, находился напротив окон, вдоль стены, а второй был под окнами. Лежа на левом боку, я видел дверь в перевязочную. Там была еще одна дверь, откуда иногда появлялись люди. Если кто-то начинал отходить, койку закрывали ширмой, чтобы больные не видели агонии. Только из-под ширмы выглядывали ботинки и обмотки врачей и санитаров, да еще под конец оттуда доносился шепоток. Из-за ширмы появлялся священник, а затем туда входили санитары и выходили с покойником накрытым одеялом и несли его по проходу между коек, а кто-то складывал ширму и уносил. В то утро майор, отвечавший за отделение, спросил меня, готов ли я к путешествию. Я ответил «да». Он сказал, что меня отправят завтра рано утром. «Мне будет легче перенести дорогу», — объяснил он, — «до наступления жары». Когда тебя несли в перевязочную, из окна можно было разглядеть свежие могилы в саду. На крылечке солдат ладил кресты и краской выводил на них имя, звание и полк очередного погребенного. Он выполнял разные поручения, а в свободное время смастерил для меня зажигалку из холостого патрона для австрийской винтовки. Врачи были очень приятные и, судя по всему, знающие. Они были озабочены тем, чтобы направить меня в Милан, где лучше рентгеновское оборудование, и где после операции я смогу пройти курс лечебной физкультуры. Мне тоже хотелось в Милан. Больничное начальство стремилось услать нас подальше и освободить койки, которые понадобятся, когда начнется наступление. Накануне отправки ко мне в полевой госпиталь пришел Ринальди и с ним майор из нашей столовой. От них я узнал, что меня везут в только что открытый американский госпиталь в Милане. Туда направят несколько наших бригад скорой помощи, и госпиталь возьмет их под свое крыло вместе со всеми американскими военнослужащими в Италии. В Красном Кресте таких было много. Штаты объявили войну Германии, но не Австрии. Итальянцы не сомневались, что Америка и Австрия объявят войну, и страшно радовались появлению каждого американца, пусть даже из Красного Креста. Они спрашивали меня, когда же президент Вильсон объявит войну Австрии, я отвечал, мол, не сегодня, завтра. Я не знал, что мы имеем против Австрии, но казалось логичным объявить ей войну, раз мы выступили против Германии. А войну Турции? Вот это сомнительно. Турция, вещал я, наша национальная птица. Примечание. Национальная птица. Игра слов. Имеется в виду индейка. Turkey. В переводе шутка теряла смысл, и, видя их озадаченные и подозрительные взгляды, я сказал «Да, Турции, вероятно, тоже объявим». «А Болгарии?» Мы уже выпили не по одному стакану коньяка. Я ответил «А то как же? И Болгарии, и Японии». «Но ведь Япония, — возражали мне, — союзница Англии». «Англичане такой народишко, — отвечал я, — что им верить нельзя. Японцы хотят отжать у нас Гавайи. А Гавайи — это где?» Это в Тихом океане. А зачем они японцам? Да не нужны они им, отвечал я. Так, одни разговоры. Японцам, этому чудному маленькому народу, подавай танцы и легкие вина. Как и французам, подхватил майор. У французов мы заберем Ниццу и Савойю, а еще Корсику и все Адриатическое побережье, сказал Ринальди. Италия вернет себе величие Рима, заявил майор. Не люблю Рим, сказал я. Там жарко и полно блох. Ты не любишь Рим? Еще как люблю. Рим — это праматерь народов. Я всегда буду помнить Ромула, сосущего Тибр. Что? Ничего. Все едем в Рим. Поедем прямо сегодня и будем там жить. Рим — прекрасный город, — сказал майор. Праматерь народов, — напомнил я. Рим мужского рода, — поправил меня Ринальди. Он не может быть матерью. Ты еще скажи, что он не может быть отцом. А кто тогда отец? Святой Дух? Не богохульствуй. Я не богохульствую, это был уточняющий вопрос. Ты пьян, малыш. А кто меня напоил? Я вас напоил, признался майор. Я вас напоил, потому что люблю и потому что Америка влезла в эту войну. По самые гланды, сказал я. Малыш, утром ты уезжаешь, напомнил мне Ринальди. В Рим, кивнул я. «Нет, в Милан». «В Милан», — подхватил майор. Хрустальный дворец, Кова, Кампари, Биффи, галерея Витторио Эммануэла. Счастливчик. «За гран Италия», — сказал я. «Где я одолжу денег у Джорджа?» «За Ла Скала», — провозгласил Ринальди. «Ты будешь ходить в Ла Скала». «Каждый вечер», — пообещал я. «Каждый вечер не получится», — заметил майор. «Очень дорогие билеты». «Я выпишу вексель на предъявителя, моего деда», — сказал я. «Что вы напишете?» «Вексель на предъявителя». «Ему придется заплатить, или я отправлюсь в тюрьму. Мистер Каннингем в банке все оформит. И я буду жить за счет предъявительских чеков». «Неужели дедушка допустит, чтобы его внука-патриота, отдающего свою жизнь за Италию, отправили за решетку?» «Да здравствует американский Гарибальди», — сказал Ринальди. «Да здравствуют предъявительские чеки», — подхватил я. «Давайте потише», — сказал майор. «Нас уже несколько раз просили, чтобы мы вели себя потише. Федерико, вы правда завтра утром уезжаете?» «Я же вам говорил, его отправляют в американскую лечебницу», — напомнил Ринальди. «К хорошеньким медсестричкам. Это вам не полевой госпиталь с бородатыми санитарами». «Да, я помню, его отправляют в американскую лечебницу». «Меня бороды не смущают», — сказал я. «Хочет человек отпустить бороду? На здоровье? Почему бы вам, майор, не отпустить бороду?» «Она не влезет в противогаз». «Запросто. В противогаз чего только не влезает. Меня, например, тошнило в противогаз». «Не так громко, малыш», — предупредил меня Ринальди. «Мы знаем, что ты был на фронте». «Ох, малыш, что я тут буду делать без тебя?» «Нам пора отваливать», — сказал майор. «Хватит сентиментальничать. Слушай, у меня для тебя есть сюрприз. Твоя англичанка, ну, медсестра, к которой ты каждый день наведывался в гости, она тоже едет в Милан. Еще с одной, в этот же госпиталь. Пока там ждут сестричек из Америки. Сегодня я разговаривал с начальником нашей медицинской бригады. Здесь на фронте оказалось слишком много женщин, и некоторых теперь отсылают обратно. Как тебе это нравится, малыш?» «Хорошо». «И это все? Ты едешь в большой город, где тебя будет ублажать твоя англичанка. Почему я не получил ранения?» «Может, еще получишь», — сказал я. «Нам пора», — встрял майор. «Мы выпиваем, шумим и не даем Федерику отдохнуть». «Не уходите». «Нет, нам пора. Будь здоров. Удачи. Всего-всего. Чао. Чао-чао». «Возвращайся, малыш, поскорее». Ринальди меня чмокнул. «Ты пахнешь кризоловым мылом. Пока, малыш. Пока. Всего-всего». Майор потрепал меня по плечу, и они вышли на цыпочках. Мне удалось уснуть, хотя я был сильно пьян. На следующее утро мы отбыли в Милан и спустя 48 часов прибыли на место. Дорога выдалась тяжелой. Не доезжая Местре, нас надолго отогнали на запасный путь, и в вагоны стали заглядывать подростки. Я послал одного за коньяком, но он вернулся и сказал, что может купить только граппу. «Ладно», — сказал я. И когда он принес бутылку, отдал ему сдачу, а мы с моим соседом напились и проспали до Винченцы, где меня вывернуло наизнанку прямо на пол. Это было уже неважно, поскольку моего соседа до этого стошнило несколько раз туда же. Меня измучила жажда, и когда поезд стоял под Вероной, я окликнул солдата, прогуливавшегося по платформе, и он принес мне воды. Я разбудил Жоржетти, моего собутыльника, и предложил ему глоток. Но он попросил полить ему на плечо и снова уснул. Солдат, вместо того, чтобы взять мелочь, притащил мне сочный апельсин. Я высосал его как мог, а мякоть выплюнул, продолжая наблюдать за тем, как солдат прогуливается туда-сюда, мимо товарного вагона. Но вот поезд дернулся, и мы поехали.